Мономах слушал и понимал, что это был ответ Святополка на окончательную потерю Новгорода. Нет, не забыл киевский князь ничего, что произошло между ним и новгородцами в его княжеской криднице в Киеве. Теперь он, по сути своей, снова мешал подготовке похода, сводил его на нет. Ведь что такое идти на половцев осенью? Это значило бы выступить против них по-старому, в самое неудачное для Руси время. И кто знает, сколько выходов до этой осени предпримут ханы, накормив своих коней сочной весенней травой. Сколько погубят они и самих русских смердов, и их пашни, о чем так пекутся сегодня Святополковы дружинники, и городов, и слобод, и многое другое. «Дивлюсь я, дружина, — заговорил Владимир, — что лошадей жалеете, на которых пашут. А почему не промыслите о том, что вот начнет пахать смерть, и, приехав, половчанин застрелит его из лука, а лошадь его возьмет, а в село его, приехав, возьмет жену его и все его имение? Так лошади вам жаль, а самого смерда разве не жаль?» И долго еще говорил Мономах, рассказывал о встрече со своим переяславским смердом, который гнал говяда, держа в руках оружие и ожидая ежечасно нападения половцев. И разве в прошедшем году не показал Боняк, чего стоят все половецкие роты и обмен талями? Что ему тали, когда у него в таких же талях сидят русские дружинники? Мономах не сказал прямо, что Святополк, как всегда, проявляет корыстолюбие. Отвлечь смердов в весеннее время действительно означало бы нанести урон всей княжеской ролье, пашне. Но ведь и князь больше потеряет, если половцы разорят, перебьют и уведут в полон его смердов. Кто будет тогда орать землю на этой ролье? Молчали Святополковы люди. Молчал и сам Святополк. Что могли они ответить Мономаху? Наконец киевский князь сказал: «Вот я готов уже». И тогда Владимир встал, подошел к нему, обнял. «То ты, брат, великое добро створишь земле русской». Тут же братья послали гонцов ко всем князьям со строгим наказом вести к концу марта рати к Переяславлю, чтобы оттуда уже идти в степь. Братья распрощались и разъехались по своим городам ждать вестей от князей. Первым откликнулся Давыд Черниговский, сказав, что явится сам со всей дружиною. Впервые с 1060 года откликнулся Полоцк. Сын Всеслава Давыд прислал гонца с вестью, что половская дружина уже двинулась к Переяславлю. Сообщили о согласии принять участие в походе Мстислав, племянник Давыда Игоревича, Вячеслав Ярополчич, племянник Святополка. Подходили к Переяславлю дружины и пешцы из Смоленска, Ростова, над которыми должен был взять начало пятый по счету сын Мономаха, Ярополк Владимирович. Самый последний ответ пришел от Олега Святославича из Новгорода Северского. Он передал с гонцом лишь одно слово — «нездоров». Так старинный друг половцев еще раз уклонился от похода в степь. К концу марта все рати были уже в Переяславле. Особое внимание, как никогда прежде, Мономах уделил пешцам. Их было собрано великое множество, и шли они в поход не как ранее, кто с чем мог. Все были снаряжены и луками, и топорами, и копьями, и щитами. На берегу Днепра для пешцев готовили многие ладьи. В Переяславле запасали хлеб, полти мяса, крупы, сало, мед, другую яству. Поход ожидался далеким и долгим. В самую глубь владений донских половцев, откуда в последние годы начиналось большинство походов на Русь. Двинулись в путь, едва течение Днепра очистилось ото льда. Впервые чуть ли не со времени походов на Византию Олега и Игоря Старого русское войско шло на юг на конях и в ладьях. берегом Днепра двигались княжеские конные дружины, а водой во главе с Тысяцкими и Исоцкими плыли пешцы. На многие версты впереди войска шли многие русские сторожи.